Глава 11. Маруся. Неутешительное окончание дня. Если со стриптизершами все прошло относительно гладко, но свой ценник они мне пока не сказали, то с бронью специального зала все оказалось гораздо сложнее. Внеся 30% предоплаты за зал со сценой и пилоном, я почти осталась без средств к существованию. На самый черный день в коробке из-под Рафаэлок у меня лежит сумма на погашение 2 платежей по ипотеке. На тот случай, если я вдруг вылечу с работы и на некоторое время останусь без заработка. В принципе, этой суммы мне вполне хватит на то, чтобы заплатить за весь Витин мальчишник. Но я клятвенно обещала самой себе, что не трону этих денег, даже если буду помирать от холода и голода. Можно попробовать попросить денег у Лены. Но я уже вижу, как она тычет мне фигой в нос и брызжет слюной и матом в адрес Вити. У родителей. Просить у родителей денег на мальчишник – это даже звучит смешно. А еще постыдно. Что ж, ради, возможно, последнего шанса в своей жизни мне придется разочек сломать свои принципы и взять деньги из заначки на черный день. Чтобы прийти к неутешительному выводу, мне пришлось подняться на свой этаж по лестнице. Когда ходишь, думается лучше, и решения принимаются гораздо быстрее. «Неужели?» Восторженный голос заставил меня вздрогнуть. Из руки едва не выпали ключи от квартиры. Резко подняв взгляд, я увидела младшую сестренку, которая ждала меня у двери моей квартиры с большой плоской коробкой в руках. «Напугала». Приложив ладонь к груди, я пыталась отдышаться и прийти в себя после столь неожиданной эмоциональной встряски. «Не ссы, Маруся!» – хохотнула сестра. «Мира, что за словечки?» Цокнула я нарочито строго, а сама потянулась скорее обнимать сестру. «Привет, красавица моя! Ты где пропадала?» «Ну, меня много где носило, но твое новоселье я пропустить не могла». «Только мое новоселье было полгода назад». «Ну, плюс-минус», — покачала Мира головой. «Запускай бычка, я в туалет хочу. Уже 3 часа тебя тут жду». А последний час поглядываю на коврик у твоей двери, оценивая, насколько он может быть впитывающим. Фу, иди скорее, дверь напротив. Держи свой подарок и мою шубку. Всучила мне сестра в руки все перечисленное. На ходу скинула сапоги на высоченных каблуках и побежала в уборную, где, не закрывая дверь, выдохнула с большим облегчением. Фух, блин, думала, лопну. Я аккуратно поставила свои и сапожки Миры на коврик в прихожей. Повесила свой пуховик и ее шубу на вешалку и включила сестре свет в уборной. «От души!» – крикнула Мира благодарно. В кухне я поставила чайник, посмотрела на коробку в подарочной обертке и призадумалась о том, что там могло бы быть. Ума не приложу. «Нет, коврик у твоей двери столько точно бы не впитал». Мира вошла в кухню. Сладкий запах ее духов разнесся по всей квартире. Взяв коробку, которую принесла с собой, сестра вручила ее мне. «Вот, держи. Мой тебе подарочек на новоселье». «И что там?» «Открой и узнаешь». Мира прихватила вазочку с маленькими печеньками и плюхнулась на мой диванчик. «Миленько!» – кивнула она на мой самодельный камин. «Сама делала?» «Да». Сев на диване рядом с сестрой, я начала распаковывать подарок. Внутри коробки оказался большой пазл в виде окна с видом на Париж. «Нравится?» – вопросила Мира. «Очень!» – выдохнула я восхищенно. «Я именно о таком и мечтала». «Я помню», – довольно улыбнулась сестра. «Так что запасайся жидкими гвоздями и клей окно в Париж, Прованс и... Где там еще вкусное вино разливают?» «Жидкие гвозди?» «Не вопрос, и звуки паники, вылетевшие из меня». Они бывают жидкими? Или нужно самой разжижить обычные? А как их разжижить? Сразу видно, у моей сестры не было нормального хозяйственного мужика. Хохотнула Мира. Приходи в любой строительный магаз и попроси жидких гвоздей. Нальют. А обычный обойный клей не подойдет? Ну, если хочешь, чтобы твое окно в Париж упало на твой стол во время завтрака, то можешь и на обычный клей посадить эти панели. Ладно, поняла, схожу в строительный. Отложив на журнальный столик коробку, я подсела поближе к сестре и положила голову ей на плечо. «Ты чего, старушка моя, пригорюнилась? Я всего на пару дней приехала, так что тебе недолго меня терпеть». Прижалась Мира щекой к моей макушке. «Это, кстати, не весь подарок». Сестра слегка приподнялась и вытянула что-то из заднего кармана. «Вот тебе еще». Перед лицом застыла рука с пачкой 5000-ных купюр. «Что это?» Выпрямилась я, не спеша принимать явно крупную сумму. «Деньги, Марусь! Ты что, с учительской зарплатой забыла, как деньги выглядят? Держи!» «Зачем мне деньги? Не нужно мне денег! Ты мне и так уже картину подарила! Хватит, Мир!» «Давай-ка сказки мне не рассказывай! Деньги ей не нужны!» Закатила сестра глаза и всунула мне в руки купюры. «Когда это людям с ипотекой деньги были не нужны? Держи. К тому же ты реально думаешь, что картинка из пластиковых панелей – это хороший подарок на новоселье?» «Это замечательный подарок». «Деньги бери. Здесь 100 000. Хватит тебе на пару платежей по ипотеке». «Пару? Да здесь почти на 5 платежей». «А вообще, хочешь, я с сусликом поговорю, и он закроет твою ипотеку?» «Не надо ни с кем говорить!» «И какой суслик? У тебя же этот был, как его, хомячок?» «С хомячком я еще в прошлой жизни рассталась», — фыркнула Мира. «Теперь у меня есть суслик, который дал мне сегодня денег на новую шубку». «Как видишь, я купила шубку попроще, а остальные денежки дарю тебе». «Тем более не надо». Попыталась я обратно всучить ей ее деньги. «Забери, Мир, я их не возьму». «Значит, я звоню своему суслику, говорю, как обстоят дела, он приезжает и дарит тебе еще больше». Мира решительно достала из кармана телефон. На безымянном пальце ее правой руки ослепительно блеснул бриллиант. «Ты замуж выходишь?» Перехватила ее руку, заодно отняв телефон. «Что-то типа того, представляешь? Но я сказала, что раньше старшей сестры замуж не выйду. Так что поторопись, иначе суслик соскочит. И деньги возьми. А то я не только суслику позвоню, но еще и родителям пожалуюсь на тебя». «Мира!» Выдохнула я, качнув головой. «Это очень большие деньги. Вот эта блестяшка!» Поиграла она кольцом с бриллиантом перед моим носом. «Стоит гораздо дороже, чем твои большие деньги. А это ты еще мою шкатулку с драгоценностями не видела?» «Все, Маруся, это не обсуждается. Неси чай. Хотя нет, не неси. Отдыхай пока, я сама все сделаю. Доставку закажем?» «У меня борщ в холодильнике есть». «Значит, закажем. Сяки-маки?» «Ладно», — согласно выдохнула я. А день, в общем-то, не так уж и плохо закончился.